Ей много чего хотелось. Хотелось вернуться в прицеп, броситься на постель и выплакаться. Хотелось пойти на плантацию и убить Неда Калверта выстрелом в сердце. Хотелось написать Элизабет и сразу отправить письмо. Хотелось поговорить с Билли. Хотелось сесть в ближайший автобус до Монтгомери, разыскать мать и привезти домой. Хотелось перевести стрелки часов назад, на месяц, на год, как можно дальше, в то время, когда этого еще не случилось, до начала всего. Ей хотелось, чтобы мать никогда больше не обманывала саму себя, не рассказывала ей своим ровным голосом о вещах, которые еще сильнее раздирали ее Эллен и без того разорванный мир. В конце концов она пошла вверх по главной улице, свернула за автозаправкой, миновала стоянку. Там находился пустой участок, на котором стояли щиты агентства недвижимой собственности, извещавшие о новой застройке. На площадке не было ни души. Эллен вошла под покосившийся жестяной навес, который давал хоть какую-то тень, и присела, уставясь в пространство, мысленно погоняя время. Она смотрела на заросли крапивы, на уцелевший участок старой бетонной дорожки, на стену, покрытую ядовитым плющом. Когда-то здесь стоял дом, навес торчал в бывшем саду. От жары она прикрыла глаза, в ушах у нее прозвучали слова: «Англия, Европа, Англия». Посидев, она встала и пошла к заправочной станции. Остановилась. У колонок был припаркован большой черный кадиллак с откинутым верхом. Спиной к ней, опершись о багажник, стоял Нед Калверт. Он разговаривал. Их там собралась целая группа, 5 белых мужчин, в том числе Мерв Питерс и другой, помоложе, Эдди Хайнс, как ей показалось. Двух других она не знала. У одного на плече висело охотничье ружье. Какое-то время она наблюдала за ними, съежившись у стены. Потом повернулась и, крадучись, отошла, решив выйти на главную улицу за дами, переулком мимо мусорных баков и задних двориков, где на веревках сушилось белье, мимо стены, на которой красной краской были выведены буквы «К-К-К». Она посмотрела, плюнула и пошла дальше. «К-К-К. Ку-Клукс-Клан». Примечание редакции. Притворившись, будто разглядывает витрины, она послонялась по главной улице. На самом деле она ждала ближайшего автобуса из Монтгомери. Вопреки всякой логике, ей вдруг подумалось, что мать вернется с ним, но сошли только 2 белых мужчин, автобус укатил. «Господи, умоляю», — сказала Эллен про себя. Пусть с ней ничего не случится. Пусть все будет в порядке. Она понимала, куда обратиться мать, что бы та ни говорила. Богатые женщины не ездят в Монтгомери делать аборты. Даже ей это было известно. Они улетают из Соединенных Штатов на Пуэрто-Рико или в Мексику, где в частных больницах оказывают подобные услуги. У Сьюзи Маршалл была знакомая, у которой знакомая так однажды и сделала. Или так, или платят врачу с именем, по-настоящему дорогому врачу, за заключение, что нуждаются в прерывании беременности по состоянию здоровья. Можно представить, что за врач делает аборты за $70, и как они вообще делаются. «Не знаю», — сказала тогда Сьюзен Маршалл, — «вроде как выскребают. Это еще не настоящий младенчик, верно? Просто что-то вроде студня, по-моему. Эллен передернулась. Ей стало нехорошо. В горле у нее так пересохло, что она не могла сглотнуть. Ей отчаянно хотелось пить. Она подумала, не рискнуть ли зайти в заведение Мерва Питерса выпить стакан содовой. Самого его не было на месте, она это знала. Она прошлась мимо и бросила взгляд в помещение. Присциллы Энн тоже не было. Значит, можно попробовать. За стойкой дежурила незнакомая девушка. Эллен толкнула дверь и вошла. Ее окатила волна прохлады. Год назад Мерв Питерс установил кондиционеры и музыкальный автомат. В автомате крутилась пластинка. Она уселась на высокий табурет у окна, откуда было видно главную улицу и автобусную остановку. В углу у автомата сидели девчонки из Селмской средней, хихикали и болтали в полголоса. Если они и заметили Эллен, то вида не подали. «Пожалуйста, стакан содовой». Она отсчитала 5-центовые монетки, сложив их столбиком. Девушка пододвинула запотевший стакан. «Спасибо. На здоровье». Элвис Пресли допел. Одна из школьниц опустила в прорезь автомата четвертак и нажала на кнопки. Звучный голос негритянской певицы заполнил маленький зал. Голос низкий, глубокий, медлительный, печальный. Белые девушки притихли и с мечтательным выражением в глазах откинулись на спинки стульев. Певица исполняла «Голубую луну». Пластинку проиграли 3 раза подряд. Эллен растянула содовую, чтобы прослушать ее до конца. Потом соскользнула с табурета и вышла. Ей нравилась эта пластинка, но она понимала, больше ей никогда не захочется ее слушать. До самой смерти никогда. «Билли Теннер». Это сказала одна из школьниц, когда Эллен закрывала за собой дверь. Она окинула улицу взглядом и увидела то же, что и они. По главной улице шел Билли Теннер. Шел медленно, совсем один, и все на него глазели. Касси Уайт появилась в дверях своего салона, а ее помощница вытянула шею, чтобы увидеть его в окно. Перед скобяной лавкой мужчина подметал тротуар. Он прекратил мести и стал, опершись на метлу, загородив Билли проход. Однако и не подумал отойти в сторону. Билли пришлось ступить на проезжую часть. Он прошел мимо патрульной машины, на которой все еще крутилась синяя мигалка. Из машины вылез полицейский и молча прислонился спиной к дверце, опустив одну руку на крышу автомобиля, другую — на кобуру. Внезапно на улицу пала тишина. Ни голоса, ни движения. Из зеленой лавки Мерва Питерса вышла женщина с ребенком. Обеими руками она прижимала к груди большой пакет с покупками. Женщина застыла, окинула улицу взглядом, посмотрела на ребенка и, толкнув дверь, втащила его назад в магазин. Эллен оглянулась. Девчонки из Селмской средней, забыв про музыкальный автомат, столпились у окна. От возбуждения лица у них побледнели, глаза округлились. Одна была в мелких кудряшках. Эллен снова перевела взгляд на улицу. Стекло и раскаленный металл сверкали на солнце. У заправочной станции взревел и заурчал мощный мотор. Эллен на миг замерла в тени под тентом, затем выскочила под жгучее солнце, перебежала на противоположную сторону и взяла Билли за руку. «Билли», — произнесла она, — «Билли, пойдем домой. Пойдем искупаемся». Ее звонкий голос с английским акцентом разнесся по всей улице. Билли глянул на нее с высоты своего роста, помотал головой и попытался выдернуть руку, но Эллен не обратила на это внимания, только вцепилась в него еще крепче. Билли вздохнул, улыбнулся, и они пошли рядом. Оба молчали. Они шли рука об руку по главной улице, мимо лавок и магазинов, мимо беспорядочно толпящихся зданий, автомобильных кладбищ, винных лавок, отмечающих конец городской черты. Они прошли вдоль первых хлопковых полей, пересекли железнодорожный путь на Оранжбергском переезде, миновали квартал ветхих каркасных домиков, их построили для белых, но теперь там жили негры, квадратную кирпичную церковь южных баптистов и огромный щит с надписью «Иисус спасет». Все это время черный кадиллак полз за ними в 10 шагах. На полпути между городом и трейлерной стоянкой Эллен остановилась. Билли попытался заставить ее идти дальше одну, но она не ослабила хватки и не сдвинулась с места. Кадиллак еще больше сбавил скорость, приблизился, поравнялся с ними. Нед Калверт не мог на нее посмотреть. Его взгляд был прикован к дороге, но остальным ничто не мешало. 4 ухмыляющиеся белые рожи, 1 впереди рядом с водителем, 3 на заднем сиденье. Блеск солнца на хромированных задних бамперах и на стволе охотничьего ружья. Эллен взглянула на них в упор. Нед Калверт, Мерв Питерс, Эдди Хайнс и 2 незнакомых. «Вам что-то нужно?» — вдруг крикнула она им. «Может, скажете, что вам нужно?» Ее слова отскочили от хромировки, растаяли в душном безмолвии. Один из мужчин рассмеялся. Эдди Хайнс вытащил изо рта жвачку и щелчком отправил в пыль. «Ты только что лишился работы, парень!» — произнес он и тронул Неда Калверта за плечом. Кадиллак проехал вплотную, обдал их пылью и быстро укатил. Эллен провожала машину глазами, пока та не пропала из вида. Потом посмотрела на часы. За полдень, около часа. Когда они свернули с шоссе и медленно направились к трейлерной стоянке, солнце стояло почти в зените. «Не стоит тебе вмешиваться в эти дела!» Синие глаза Билли глянули на нее сверху вниз. «Ты знаешь, куда я ходил?» «В полицию?» «Конечно, знаю». «Зря ты в это вмешалась», — он покачал головой. «Я не хочу, чтобы ты попала в беду». «Билли», — она сжала его руку, — «жарко, пойдем искупаемся». Они стояли под бумажными деревьями, в недвижно застывшей тени. Силуэты веток отбрасывали полоски тени на лица. Слышно было только их дыхание. «Эллен, я хочу искупаться, Билли». Она на шаг отступила от него. Тень и свет мешались в ее сознании. Жара этого утра и тень бумажных деревьев. Она точно знала, что именно собирается делать. Не знала, почему, но это и не имело значения. Почему было совсем неважным и ничтожным. Билли пристально смотрел на нее. В его теле чувствовались настороженность и напряжение. Словно несмотря на хладнокровие ее интонаций, он чуял в ней лихорадку и исступление. Эллен подняла руки без всяких признаков дрожи и начала расстегивать кофточку. Она сняла кофточку, часы, джинсы, сандалии, белье. Билли не шевельнулся. Оказавшись обнаженной, она на мгновение застыла. Билли вздохнул. Тогда она повернулась и как рыба скользнула в холодную коричневатую воду. Вот она вынырнула на поверхность и откинула с лица мокрые волосы, Струйки воды блестели на ее руках, как алмазы. «Ну, пожалуйста, Билли!» На секунду ей показалось, что он сейчас откажется. Хотя она знала, что он все понял. Но он медленно стащил с себя рубашку и высвободился из тапочек. Оставаясь в джинсах, он также медленно вошел в воду. Она поднималась по его телу, словно он собирался принять крещение. Когда вода дошла до груди, он остановился и улыбнулся Эллен, легкой смущенной улыбкой. И вдруг он бросился в воду головой вперед и вынырнул в вихре брызг. Он засмеялся, это было как громкий внезапный вскрик чистого восторга, и поплыл с ней рядом. Они плавали довольно долго, рядышком, туда и обратно, не дотрагиваясь друг до друга. Эллен вышла из воды первой. Она стала там, где берег полого спускался к низине, тенистой и поросшей папоротниками. Она ждала. Она знала, что он придет к ней, что время остановилось. Знала, что не существует ни Оранжберга, ни Монтгомери, ни прошлого, ни будущего. Существовало только это, единственно верное в мире, свихнувшимся с ума. Наконец Билли вышел из воды, взобрался на берег и стал рядом, вглядываясь в ее лицо с высоты своего роста. Всполох синевы, как взлет зимородка, глаза, в которых читались печаль и тревога. «Я не могу», — сказал он в конце концов. «Не сейчас. Не так. Я не могу поступить неправильно по отношению к тебе. И ты это знаешь». «Нет, правильно. Правильно». Она подняла руки и положила ему на грудь. «Это очень важно. Я знаю, ты понимаешь». «Я понимаю». Он легко накрыл ее руки своими и прижал к себе. «Но это все равно неправильно. Сейчас здесь». «Особенно здесь». Она опустила голову. «Я хочу, чтобы ты был у меня первым, Билли». И она почувствовала, как его руки напряглись, и тело вздрогнуло. Она взглянула ему в лицо. «Ты знал? Знал, что я встречаюсь с Недом Калвертом?» «Я однажды увидел вас вместе». Билли пожал плечами. «И решил ничего тебе не говорить. Решил, что ты сама скоро разберешься. Кто он такой? Так было лучше. Не говори мне о нем. Я не хочу о нем думать. Пожалуйста, Билли. Я больше ни о чем тебя не буду просить. Только не надо об этом». «Я так давно тебя любил. Так давно. Сколько я себя помню». Он покачал головой, и дрожь прошла по его телу. «Если б я знал, что ты тоже любишь меня. Если б я только мог так подумать!» Он замолчал, и когда Эллен собралась заговорить, мягко приложил палец к ее губам. «Только ты сейчас не лги. Не надо лжи, слышишь? Она не нужна. Между тобой и мной, во всяком случае». Эллен взглянула на него. Его лицо было ласковым, в глазах бесконечная печаль. Медленно она подняла руки и обвела вокруг его шеи, коснувшись грудью его обнаженной кожи. Она прижала губы к его щеке, потом к губам и отпрянула. «Я знаю, что поступаю правильно. Я еще никогда за всю свою жизнь не совершила более правильного поступка». Ее голубые глаза сверкнули. «Я знаю, что могла бы заставить тебя, Билли». «Я тоже это знаю». Билли улыбнулся. «Я понимаю. В этом нет надобности». Он ласково обнял ее и бережно опустил на землю. И тогда посмотрел ей в глаза, словно хотел, чтобы она поняла нечто такое, чего он не может высказать. «Моя первая и последняя». Он чуть нахмурился. «Вот что ты для меня, Эллен. В тебе мое начало и мой конец. Вот и все. Скажи мне, что ты знаешь об этом. Я знаю. Голос ее дрогнул. Тогда все хорошо, сказал Билли. И когда он нагнулся к ней и поцеловал в губы, она услышала, как птица зашелестела в ветвях. Когда они лежали около бассейна, Билли оставалось 3 часа жизни. Его убили около 5. Там, где колея, ведущая от трейлерной стоянки, пересекала Оранжбергское шоссе. Эллен услышала выстрел, когда прошла половину пути по колее в сторону Оранжберга, где должна была встретить мать. Она остановилась. Звук был очень громкий. Стайка вяхерей сорвалась с дерева, сделала круг над ее головой и снова в молчании расселась по веткам. Потом она услышала топот бегущих ног, треск ломающегося подлеска, стук автомобильной дверцы, визг шин на пыльном гудроне. Когда она добежала до того места, где они его оставили, воздух еще пах паленой резиной. Билли лежал навзничь в траве рядом с шоссейной дорогой. Руки его были расслаблены. Он лежал так, словно спит, только глаза его были открыты. Она, задыхаясь, упала рядом с ним на колени. Его лоб был покрыт пленкой пота, отчетливо виднелись веснушки на скулах, и рука казалась теплой на ощупь. Она подумала: «С ним все в порядке. Они ничего не сделали, они промахнулись. Они только хотели напугать его. С ним все в порядке». И тут она увидела на траве что-то красное и серовато-белое, сочившееся из его затылка. Она вскрикнула и протянула руки, чтобы приподнять его голову, залечить рану, прижать к себе, восстановить его целостность, укрыть от всех. Она сама не знала, что. Тогда его голова бессильно обвисла, и она увидела, что они сотворили своим дробовиком. Его затылка не было, Билли не было. Она подняла голову, как животное, и завизжала. Вокруг появилось очень много людей, внезапно очень много. Она не понимала, откуда они явились так быстро и зачем, ведь они ничего не могли поделать. Было уже поздно. Дети, поспешно сбившиеся в кучку, молодая чета из трейлерного парка. Человек, проезжавший мимо, он остановился, потом бросился в кусты, и его вырвало. Доктор из Оранжберга. Его-то кто позвал? Разве они не видели, что Билли уже не нужен теперь никакой доктор? И все они глазели, глазели, и она ненавидела их за это. Она припала к Билли, потому что не хотела, чтобы они его видели, видели таким. А они не понимали, и все тянули ее, и говорили что-то, и пытались заставить ее сдвинуться с места.